лишних фраз и между нами ты не давай мне шанс, пусть он даже последний. Это все не про нас, давай порвем эти цепи. Остался всего лишь час, нам с тобой до рассвета. Моем сердце лед, его сердце пламя. Это последний полет, ищу его губы губами. Каждое слово, будто бы в грудь пулит боя. И мы сами превратили любовь в поле боя. Не нужно лишних фраз и между нами. Ты не давай мне шанс, пусть он даже последний. Это все не про нас, давай порвем эти цепи. Остался всего лишь час, нам с тобой до рассвета. Если знаешь, как быть, нам скажи мне. И давно ли друг другу чужие, мать в спину ножи. Я все это помню. Лучше не говори ничего мне, я не боюсь. Уже потерять тебя, чувствую пульс. Хочу обнять тебя, остановлюсь. Но продолжу, пусть и не должен ты. Не нужно лишних фраз и между нами. Ты не давай мне шанс, пусть он даже последний. Это все не про нас, давай порвем эти цепи. Остался